Не то чтобы Грейджою было важно мнение утонувшего бога. Будь на то воля, либо подвернувшаяся ситуация, он бы принес жертвы и далекому восточному Эрглору, и даже старым богам. На своей земле, свой бог. Один из жрецов предлагал утопить лорда Редвина, но Викторион категорически сказал нет. Уж слишком знатная он добыча, да и он будет недоволен. Пакстер Редвин был захвачен лично им, и покушения на его трофей могут обернуться плохими последствиями. Для жрецов и самого Викториона слишком сильное дуновение ветра сзади, и не успел Викторион напомниться, как ему на плечо сел Цицерон. Несмотря на то, что попугай был здоровым, для него он был недостаточно тяжелым, чтобы пошатнуться от его внезапного приземления. Вместо бурных бранных слов, птица взглянула на утопленных матросов, чьи трупы обвязывали железом, дабы они ушли на дно. Попугай стал часто щелкать клювом, будто в неодобрении. Наглое животное постоянно ошивалось повсюду вместо того, чтобы быть рядом со своим раненым хозяином. Нередко оно находилось и рядом с Викторионом, наблюдая, чем тот занимается. Иногда он видел в глазах бусинках слишком много разума даже для говорящей птицы. И это пугало. Примечание к части. Вот и наступил 2021 год, и очень, очень сомнительно, что он будет лучше предыдущего. Проблемы никуда не делись, к сожалению. Автор может лишь надеяться, что он закончит произведение в этом году, а не в следующем. Пока у северян и железяк все получается, но долго ли будет длиться этот успех? Как яркий пример Второй мировой, мы можем понять, что людские ресурсы и обеспеченный, крепкий тыл, имеющий огромную производственную мощь, решают. Глава 46. Пробуждение было тяжелым. Как только сознание Теона приобрело ясность, он сразу же почувствовал боль. Жгучая боль отдавалась в груди, зудяще чесалась щека, мигрень дополняла этот болевой оркестр. Открыв глаза, Грейджой испытал дежавю. Вся эта ситуация жутко ему напоминала свое первое пробуждение в этом мире. Комната в средневековом антураже, стоящий рядом мейстер, напряженно вглядывающийся в своего пациента. Осталась только одна деталь, но вместо матери Теона вошел его дядя. Дверь тихо отворилась, и с громкими шагами в помещение вошел его дядя, казалось, не снимающий свои доспехи никогда. Мрачный взгляд Викториона оглядел своего племянника, а потом перевел в сторону мейстера. В своих серых одеяниях тот съежился под взглядом капитана Железного флота. «Как долго я пролежал в постели?» — задал самый первый интересующий его вопрос Теон. «Несколько недель», — кратко ответил Викторион, встав перед лежащим королем. «Плохо», — задумчиво пробормотал король, — «очень плохо». В комнате установилась тишина, длиною в десяток секунд. Коронованный Грейджой размышлял, шумно вздыхая и иногда морщась от приступов боли. Наконец, шумно вздохнув, произнес: «Нам нужно о многом поговорить, дядя». Викторион лишь кивнул, принимая к сведению. «Значит, все острова пали?» «Хорошо, очень хорошо». Разместившись на кресле, около теплого очага, Теон слегка глотнул из чаши с вином. Несмотря на серьезную рану, настроение было вполне неплохим. Нынешнее положение не вызывало теперь уныния, как после битвы с Редвинским флотом. Щитовые острова пали довольно быстро и без серьезных потерь. Напротив Теона устроился капитан Железного флота, чей взгляд то и дело падал на устроившегося рядом с королем попугая. Сам Грейджой облачился в повседневные одежды. Под стеганым дублетом пряталась забинтованная грудь, а щека Теона получила уродливый шрам от топора. Не вмешайся вовремя, Цицерон, Теон был бы мертв от рук простого латника дубового щита. «Я поставил во главе гарнизонов своих людей», — осторожно сказал он, переведя очи на короля. «Ты доверяешь только своим подчиненным, я прекрасно понял тебя, дядя». «Вот как?» — деланно удивился Теон. «К твоему сведению, дядя, я хочу отдать тебе щитовые острова, так что, тех, кого ты посадил во главе, можешь сделать лордами и своими вассалами, а сам заберешь дубовый щит, как самый богатый из всех остальных островов. Ты хотел отдать мне Светлый остров», — напомнил Викторион. «Если бы ты не отказался взять в морские жены дочь лорда Фармана, Светлый островов был бы твоим. Но пленная Ланнистерша оказалась тебе милее в постели», — хмыкнул Железный король, — «поэтому щитовые острова станут твоими. Мне нужен человек, способный защитить их от просторцев, и ты как нельзя лучше подходишь, дядя». «А кому достанется Светлый остров?» «Хорошо, рыцарю». Он с радостью согласился на такое предложение. «Не слишком ли много ему чести?» — недовольно нахмурился Викторион. «Ты слишком много уделяешь внимания Харлоу. Верность нужно подкреплять чем-нибудь, дядя. Землями, титулами и браками, иначе не успеешь оглянуться, как твой род останется неудел, скинутый недовольными вассалами в пучины истории. Таргариены яркий тому пример. Впрочем, продолжил Тион, Харрас создаст новую ветвь, отдельную от Харлоу. Харлоу из Светлого острова, чем не вариант. Один из его сыновей унаследует Серый сад, а другой Светлый остров. Твое дело, Тион. Я в этом не очень разбираюсь, признался капитан Железного флота. Я рожден воевать и выполнять приказы, как сказал мне твой отец перед началом восстания. В этом он был прав. Грифджой никак не прокомментировал слова Викториона. Просто не знал, что сказать. Кто ушел в грабеж по Мандеру? Задал новый вопрос Тион. Халлик-разоритель, лорд Сандерли, лорд Савейн Ботли и несколько более мелких вольных капитанов. Остальные пока зализывают раны и ждут твоего выздоровления. Стоит устроить пир через пару дней. Мне еще нужно восстановиться и подумать над нашими следующими шагами. Что-то еще. Викторион немного замешкался, но все, таки сказал. Что насчет Дагмира? Такого воина нужно достойно отправить к морскому богу. Не беспокойся об этом, дядя. Если я отправил Андрика Неулыбу, к чертогам утонувшего со всеми почестями, то почему я не должен удостоить этой чести Щербатова? О смерти Дагмира Тион узнал еще до штурма Щитовых островов. Говорят, один из сильнейших мечников Железных островов перед своей гибелью забрал с собой нескольких рыцарей, вскрыв им глотки словно свиньям. Он ушел достойно, и сейчас его нужно отправить на дно, в чертоги бога, на Драккаре, со всем имуществом, которое у него было. Есть ли еще какие новости? Штормовой предел осажден львами, как и драконий камень. Еще неясные слухи с востока о Дейнерис Таргариен. Ее ведь называют матерью драконов, верно? Спросил Тион. И как ты думаешь, дядя, эти слухи верны? Сам Грифджой и не знал, что делать и чему верить. Слухи из пустого места не приходят, но и люд местный привык преувеличивать и придумывать что-то несусветное из увиденного. Не знаю, пожал плечами Викторион, наклонившись ближе к очагу, чтобы согреться, видит утонувший, мир меняется. Торговцы говорят о кракенах в Летнем море, о иных на севере и драконах на востоке. Что из этого, правда, а что из этого наглая ложь, мы не узнаем, пока сами не увидим. Умные слова, оценил пассаж дяди Тион. Такого он не ожидал, но если слухи верны, то как бы дочь безумного короля не захотела вернуть отобранное наследство, железный трон. Она воюет со всем заливом работорговцев. Не думаю, что она желает вернуться в Вестерос. Глупая женщина возомнила себя непобедимой, фыркнул капитан Железного флота. Драконы — мощное оружие, дающее немалое самомнение и высокомерие, дядя. На этом Таргариены и прогорели. Хорошо, а что насчет севера? Нет ли вестей со стены? В последний раз мне пришла весточка о просьбе помощи против иных. Одичалые пытались прорваться, но насколько я знаю, северяне и дозорные отбились. А что насчет иных? Дагбайки — это попытка привлечь людей, отмахнулся Викторион. Слишком безумные слова для привлечения, не согласился его племянник-король. Тут явно что-то нечисто. Не будут дозорные нести такой бред о иных и мертвецах за стеной. Неужели, на подходе долгая ночь, мысли о возможном ледниковом периоде испортили настроение Тиону? Сапоги с отороченным мехом сверху, на краях согревали и защищали от холодного пола в виде каменных плиток. Небольшой по меркам Вестероса замок был построен почти полностью из камня, лишь внутренние здания, вроде казарм и конюшен, были сделаны из дерева. Тепло придавал горящий очаг, обложенный камнем, хотя Тион назвал бы его скорее камином, чем очагом. Итак, подведем итоги. Дейнерис Таргариен на востоке, к которой плывет мой безумный дядя, чтобы заключить союз против меня. Севернее нас, война в речных землях Робба Старка, чье положение очень шаткое, два сильнейших дома Вестероса против него, плюс долина вступила на стороне Железного трона. На севере слухи об иных ордах мертвецов, и это не считая нашего опасного положения, дядя. Все очень плохо. Не так уж и плохо, буркнул Викторион, сказки о мертвецах не стоит считать за опасность. Ты же не трус, чтобы бояться таких же трусов, только носящих черные плащи, а зеленокровные пусть режут друг друга, нам же лучше. Северяне наши союзники, напомнил ему король. Капитан Железного флота мрачно усмехнулся. Пока что, у железнорожденных нет союзников. Нам не нужны в друзьях овцы, считающие себя волками. Король Железных островов устало прикрыл глаза. Вновь заныла рана на груди. Как бы вновь повязки не окровавились. Нужно сходить к мейстеру, подумал Тион. Нет, не к мейстеру. ему доверять не стоит. Я не хочу об этом спорить, выдохнул Тион, успокаивая внутренний гнев, вспыхнувший внутри. Эти овцы разбили тебя в битве около Светлого острова, но ведь скажешь, обиду затаит. Готовь людей, дядя. Собирай припасы, дождись некоторых капитанов с Мандера, и иди на Эрбор. Ты поведешь людей вместо меня, взять винный городок и Рэмпорт, и перехватывать корабли, идущие из Староместа, через пролив Редвинов. Деньги там текут большие. Викторион ушел, закрыв за собой дверь и оставив племянника одного в своих личных покоях. Одна рука поглаживала попугая, а вторая держалась под локотник кресла. Как можно сильнее расслабившись, Грейджой размышлял, вглядываясь в огонь в очаге. «Арбор, Арбор, слишком жирный ты кусок, не съем, а если съем, то зубы неплохо так пообломаю, и уже не смогу удержать. Пусть пока держат парочку портов на острове и грабят морские караваны, а там посмотрим по ситуации». Взятый город лорда Хьюетта был лишь слегка покацан, король приказал не сжигать город и не трогать мастерские и кузнецов. Остальное было разрешено: грабеж, взятие горожан в невольничество, а их жен в соленые жены. Кузнецы и остальные мастеровые объявлялись собственностью Тиона, как по праву самого сильнейшего на Железных островах, не в физическом плане, конечно, а в плане власти. На островах мало кузнецов. В долгосрочных планах Тиона кузнецы и мастеровые люди были ему очень нужны. А что же делать с Эйвроном? Обычных убийц мне не послать, слишком мал шанс успеха. Рука, поглаживающая попугая, остановилась, а в голове Грейджоя появилась идея. Обычные убийцы, да, но если нанять убийцу из ордена жалостливых, да еще есть парочка орденов убийц, не так популярных, как безликие и убийцы из кварта. Найму всех сразу, а деньги вот потекут ручейки из захваченных судов, разграбленных городов и проданных в Иссосе невольников, вот тогда и найму. Но кого послать в качестве моего посланника к ассасинам? Мда, проблема. Тебе придется побыть моими ушами и глазами во многих местах, произнес Тион, обращаясь к питомцу. Он был уверен, тот его понимал. Слишком он недооценивал Цицерона и его физические возможности. Связь между ними усилилась и, побыв в шкуре попугая долгое время, он многое осознал. «Лорд Пакстер, как ваше плечо?» — равнодушно спросил Грейджой, сидя за длинным столом в обедне дубового щита, замка. Тион решил подкрепиться, а чтобы скрасить скучный ужин, он пригласил пленного Редвина. Многие капитаны и лорды покинули щитовые острова, грабя берега Мандера. Викторион был слишком занят поручением короля. Учитывая присутствие лорда Родрика на Железных островах, ему было банально ни с кем говорить, лорд Хьюетт слишком уж агрессивен. А вот лорд Пакстер вполне адекватен, намного лучше, чем в прошлый раз, учтиво ответил лорд Арбора, сидя напротив Железного короля. Я рад, что попал вам в плечо, а не в голову. Без всяких эмоций на лице Тион вкушал вкусно приготовленный бекон, посыпанный толченым перцем для остроты. На столе также лежала парочка блюд из форели, пожаренные чайки, странное блюдо, по мнению Тиона, но местным нравилось, ковриги нежного на вкус черного хлеба, груши в вине, разнообразная выпечка с фруктами. Это не считая парочки напитков, вроде разбавленного вина, арборское, золотое и дарнийское, красное. Редвин сжал губы и этим ограничился, сдерживая себя. Прожевав кусок бекона и запив вином, Тион продолжил разговор. «Итак, лорд Редвин, ваш флот разбит, а вы теперь мой пленник. Как вам ваше положение?» «Глупый вопрос», — нахмурился Пакстер Редвин, не понимая, чего хочет от него король железнорожденных. «Да, действительно глупый», — согласился со своим пленником Грейджой. «Тогда давайте зайдем по-другому. Гарнизоны Арбора не слишком сильны и многочисленны, верно? Вы взяли многих с собой, чтобы увеличить число своих матросов и воинов на галерах. Несколько тысяч латников остались в Арборе», — соврал Редвин. Тион это понял, но ничего не сказал. «Щитовые острова пали, и теперь следующей для меня целью является ваше владение. Арбор слишком крепкий орешек для вас, ваше величество», — прервал его Редвин. Грейджой мрачно посмотрел на него, одернув. «Не перебивайте меня, иначе последуете участи той сотни ваших матросов, что ушли к утонувшему богу. У меня есть к вам предложение, лорд Редвин. Прикажите вашим воинам сдать ворота и открыть ворота городов и замков Арбора, и тогда ваша семья и ваши слуги не пострадают. Я ничего не говорил о простых горожанах, защитниках и грабежах. С чего мне вам верить?» — усмехнулся лорд Арбора. «Железнорожденным нет веры. Когда пал Светлый остров, лорда Фармана и его семью никто не тронул. Когда пали щитовые острова, я не тронул лорда Дубового щита и его семью. Все они находятся под моей защитой, как мой трофей. И если вы прикажете вашим людям сдать Арбор, лучше скормите меня морским львам, отказался южный лорд, я не опозорю свой род. Берите Арбор штурмом, но знайте, ваше величество, ваши предки не раз пытались взять вотчину моих предков, и каждый раз это было неудачно. Времена меняются, лорд Пакстер, хмыкнул Тион, слегка раздосадованный ответом Редвина. Он мало на что надеялся, но все же это было неприятно, кто бы мог подумать, что за целое десятилетие железнорожденный ограбит Ланниспорт дважды, падет Светлый остров Икайс. Люди Западного Королевства не могли такого себе представить, когда ими правил Тейвин Ланнистер. Но Тейвин Ланнистер мертв, а все побережье Запада разграблено. Арбор не падет, упрямо гнул свою линию Пакстер Редвин. Вы также думали про свой непобедимый флот? С насмешкой спросил Тион. Ответить тому было нечего, и тот угрюмо стал есть, стараясь не смотреть на Грейджия. За столом установилась неприятная тишина, делающая атмосферу в каменном и квадратном помещении, не предполагающей для спокойного общения. «Хорошо, лорд Пакстер, давайте поговорим о другом. Вы мне интересны, как собеседник, и как источник знаний. Что вы можете мне рассказать о столице? Ни разу там не бывал. Говорят, Красный замок славится своими подземельями, а его стены – неприступностью. Старомист, славный край и один из величайших городов Вестероса. Бейлор Хейтауэр с высоты высокой башни оглядывал каменные дома, чьи разноцветные крыши вызывали рябь в глазах. Каждый дом в Староместе был покрыт камнем и черепицей, каждая дорога – каменным булыжником. Стоящий на обоих берегах Медовички, крупной реки, протекающей аж до ясноводной крепости, вотчины флорентов, Старомист был важным торговым городом еще при королях Гардинеров. Впоследствии, центром веры всемирых и домом для мистеров. «Все это станет моим», — подумал Бейлор и тут же вспомнил об отце. Лейтон, коего прозвали старцем из Староместа, впервые за 10 лет вышел из самого высшего этажа высокой башни. Железнорожденные разбили флот Редвинов и взяли щитовые острова. Это большая угроза для торговли, протекающей через залив Редвинов, и риск вторжения. «Ты, Бейлор, займись постройкой флота», — говорил лорд Лейтон, удобно устроившись на троне Староместа. Когда-то именно с этого трона Хейтауэры повелевали огромными землями в просторе как короли, а не лорды. Нынешний наш военный флот не сможет драться против пиратов с островов. Три десятка боевых галер, во главе которых был громадный, четырехпалубный корабль «Честь Староместа». Значительная сила, но против сотен ладей железнорожденных выстоять не сможет. Может, четырехпалубный корабль тараном не взять, но железные люди славились умением быстро брать корабли и абордажем. Гард, мудрые и много повидавшие глаза отца обратились к среднему сыну, Гарту по прозвищу «Серая сталь». Самого Бейлора называли «Яркой улыбкой», хотя некоторые в насмешку звали его «Ветродуем», как метко прозвал его Аберин Мартил после одного нехорошего фиаско. Наследнику Староместа об этом даже вспоминать не хочется. «Твоя задача – тренировать рекрутов. Я уже объявил набор в стражу, и вскоре первая партия людей поступит под твое распоряжение. Возьми себе в помощь парочку рыцарей, каких пожелаешь», — продолжил глаз Староместа. «Да, отец», — покорно кивнул он и взглянул на брата. Отношения между двумя братьями всегда были никакими, ни любви, ни ненависти. Простое равнодушие, каждый живет своей жизнью и служит отцу. «Гюнтер, за тобой гавань, укрепляй порт, проверяй каждый корабль, вошедший в морскую гавань. Железнорожденные хитры на выдумке. Ты ведь слышал, как пал Светлый остров? Взяли штурмом под покровом ночи», — пожал плечами Гюнтер, помазанный рыцарь. Третий брат Бейлора, обычное дело для пиратов. Верно, таинственным образом перебили часовых, перелезли на стены и открыли ворота. Так что, усиль посты в ночное время, чтобы пираты не застали гарнизон врасплох, — скрипучим голосом сказал старый из Хейтауэров. «Хамфри, ты поедешь в Лис. Сколько нанимать?» — сразу же догадался он. «Наемники Староместу не помешают. Пару тысяч. Скорее всего, нам нужны будут люди, чтобы отбить щитовые острова, когда Ланнистер и Тиреллы разберутся с мрачным волком в речных землях. И еще посетили Нессу. Скажи, что пора отплатить роду долг. Пусть уговорит своего господина выделить нам приличный флот. Если же она откажется, скажи, что я очень расстроюсь. Она поймет. Ты доберешься до городка Кью, откуда и поплывешь в Лис», — дополнил отец. Хамфри кивнул, и на этом их семейный совет окончился. Лейтон Хейтауэр вместе со своей первой дочерью, Малорай вновь заперся в высокой башне. Лорд Староместа надеялся получить ответы от безумной девы, но Бейлор сомневался, что ответы будут адекватными и понятными. А его, Бейлора, яркая улыбка ждала работа. Нужно напрячь корабелов, нанять рабочих, купить материалы и многое другое. Высоко в небе внезапно пролетел непонятный букет цветов яркой раскраски. Бейлор зажмурил глаза и вновь посмотрел, ничего не найдя. Померещилось. Пожалуй, не стоит принимать вино по утрам. Глава 47. Рыжими огнями горели факелы, освещая зал, где собрались все капитаны и лорды Железных островов. Вокруг длинных столов бегали бывшие слуги лорда Хьюетта, ставшие невольниками. Белокожие просторцы, одетые теперь в простые рубахи и штаны, вместо богатых одежд, в коих их наряжал лорд Дубового щита. Всю их прежнюю одежду сняли, а их обрядили в рвань. Теперь вместо хайгардинских знамен и гербов лорда Хьюетта стены украшали черно-золотые флаги с кракенами, красно-черные с боевыми рогами, черно-серые левиафаны, серебряные косы на черных полях, желтые с темно-зелеными соснами и многие другие. Столы были украшены множеством блюд, мясо с кровью, фаршированные утки и кабаны, зажаренные чайки и голуби, наилучшие вина, глубокие тарелки, наполненные фруктами из летних островов, и корзины с крабами. К спокойствию Тиона, готовили все это судовые повара. Замковых поваров либо поубивали в процессе штурма, либо Грейджой их сам не допустил до готовки. Как и подобало королю, он сидел на высоком помосте, обряженный в простой стеганый дублет с вышитым золотым кракеном на груди. За спиной покоился короткий плащ, обитый мехом, а на голове возлежала корона. По левую сторону от Тиона сидел его дядя, Викторион Грейджой, вместо доспехов парадные одежды со знаками рода повелителей Железных островов. Самому капитану Железного флота не очень хотелось обряжаться в шерстяные дублеты и кожаные сапоги, но король напомнил, что обедать за высоким помостом в доспехах – не лучшая идея. По другую сторону от короля сидел его шурин Грейден Гудбразер, обладатель светлых волос, голубых глаз и уже густых усов. Как и остальные обитатели высокого помоста, тот обрядился во вполне повседневные одежды, ограничившись горжетом с выгравированным гербом рода Гудбразер, черный рог с золотой окантовкой. Железнорожденные не любят обряжаться богато. Долгая нищета сказывается, Тион был в этом уверен. Бытие определяет сознание, а география, расположение и климат влияют на традиции и образ жизни народов. Будь воля Тиона, вместо сына сидел бы отец Грейдена, но лорд Гарольд Гудбразер остался на Железных островах, послав на войну троих сыновей-близнецов. Одного из них он уже потерял в битве против флота Простора. Грен Гудбразер погиб от стрелы и сразу же пошел на дно в своих доспехах. Была в большой, круглой комнате, коим был пиршественный зал, одна деталь, привлекающая внимание всех, без исключения. Над головой, на люстре, крепко вставленный в каменный потолок, был прибит мужчина в серых одеяниях. Сначала привязали семиконечную крестовину, а потом уже самого мейстера к ней, предварительно забив гвоздями руки и ноги в древесину. Люстра была достаточно большой, чтобы спокойно вместить человека и крестовину, и достаточно крепко вставлена в потолок, чтобы не упасть под таким грузом. «За что же ты его так?» – спросил удивленный Викторион, когда король приказал приколотить мейстера на люстру. Пытался послать воронов в Хайгарден и Бор-Арбор. «А почему на семиконечную крестовину?» — вновь спросил капитан Железной Победы. «Так ты же обещал, дядя. А обещания надо всегда выполнять». Пока Викторион гадал, каким образом Тион узнал о его словах мейстеру, Грейджой наблюдал, как его воины сначала опускают люстру, привязывают к ней крестовину, а потом под истошные крики приколачивают к ней мейстера. «Если люстра упадет, мейстер Гавин, то вы, несомненно, умрете. Так что, сильно не качайтесь, хотя понимаю, что это божественное удовольствие. Сдерживайте свои греховные порывы, так ведь учит вас семиконечная звезда», — улыбнулся Тион. Мистер ничего не смог ответить. Люстра вновь была повешена на потолок и довольно часто качалась. Видимо, он не учел мудрый совет Тиона. Иногда капельки крови падали вниз, на сидящих за столами железнорожденных, но те никак не обращали на это внимания. Вот один из ближайших людей Викториона, ну цирюльник, длинноногий и крепко сбитый мужчина в вареной коже и с топором, лапал какую-то пышнотелую девчушку с миловидным лицом. Тион узнал в ней Фалию Флауэрс, девица, что пыталась лезть к Тиону со своими прелестями. Не то чтобы Тион был верным мужем, но заводить наложниц он не собирался. Его в последнее время вообще мало интересовали плотские утехи. Мысли занимали война и то, что будет после нее. Халлик разорительно пялил на себя одежды лорда Хьюетта и сейчас весело переговаривался с лордом Урасом Сандерли. Видимо, темой служили их недавний визит берегов Мандера. Оруженосец Тиона, Эрих Харлоу, играл в топорики с неизвестным королю молодым железнорожденным. В пиршественном зале постепенно пространство заполнял дым, кусачий и неприятный. На секунду у Грейджа неприятно заслезились глаза, но он, жестко моргнув, сдержался встать и выйти, подышать свежим воздухом. Еще не время. Лорд Савейн Ботли улыбчиво похлопал по филейной части своей новой морской жены, а сидящий рядом с ним Харрас Харлоу мрачно смотрел на всех, закутавшись в длинный плащ из чужого знамени. Ральф Хромой, что успел вернуться из одинокого света и принести головы предателей королю, горланил матную песенку в углу зала и переругивался с кем-то из вольных капитанов, а обреженный в золото маленький и волосатый Родрик Спар жадно вкушал яство на столе. Племянник-король посмотрел на дядю. «Пора», — произнес он всего одно слово, но Викторион все понял. Капитан Железного флота встал с высокого помоста и опустился вниз. На это обратили внимание все. Сам Грейджой тоже поднялся, сдерживая скрежет зубов от вспыхнувшей боли в груди. «Тион, Тион, Тион, Тион!» — кричали его имя его поданные, как только он твердо встал. Взмахом руки, успокоив людей, Грейджой провозгласил. «Сегодня славный день. Сегодня мы отмечаем нашу великую победу». «Да», — согласились с ним железнорожденные. «И сегодня некоторые заслужили мое уважение и награду от меня. Встань, Нут Цирюльник». Названный королем Нут тут же скинул с колен свою заморашку и предстал перед королем. Грейджой кратко приподнял губы в улыбке, но в этот же момент вернул своему лицу равнодушие. «Отныне ты лорд Зеленого Щита. Встань же с колен, лорд Нут, один из капитанов Железного флота, а теперь и лорд, встал». Конечно, было бы нежелательно, чтобы хоть кто-то из капитанов был лордом, но ничего, это можно потерпеть, тем более Нут один из ближайших друзей Викториона. Серый щит получил Ральф Хромой, а Южный – Родрик Спар. Все они были капитанами Железного флота и каждый это заметил. «Мой дядя, Викторион, заслужил большего», – сказал Тион всем в зале, «отныне он лорд Дубового щита. Все остальные острова Щитовых островов и их лорды подчиняются отныне ему, как сюзерену». Викторион. Чествовали новоиспеченного лорда люди. Особенно громче всех кричали капитаны Железного флота, впечатленные этим представлением. Многие из них зажглись пламенем желания тоже получить свой надел из завоеванных земель. «А теперь пейте, ешьте и трахайтесь. Вскоре вы все последуете за моим дядей, чтобы взять Арбор. Вы будете грабить каждую незащищенную деревню или город на Мандере». Сидя на своем коне, Роб Старк размышлял. Его потрепанное войско шло по горной дороге, идя в сторону близнецов. К сожалению, из-за постоянных ливней, вернуться обратно в Риверон через броды не получится, их попросту затопило. Проще и надежнее перейти через вотчину Фреев, близнецы. Там его ждет беременная жена, которую он отослал в близнецы с сотней гвардейцев для безопасности. В случае чего, она быстро окажется за перешейком, там, куда руки Железного трона отныне не смогут добраться. Еще ни один южный король не смог завоевать север, хотя не раз пытались. Фри были одним из сильнейших вассалов Талли и потеряли в войне меньше всех. Их земли не были разграблены, а командующие войсками Старого Харька старались беречь каждого рыцаря и латника. Учитывая их брак со Старками, то они остались очень даже в плюсе, что не могло не вызывать возмущения со стороны других лордов речных земель. Особенно Эдмура Талли, уже успевшего неосторожно высказаться о том, что Фреи что-то замышляют. И вообще, жена из Фреев, горе в семье. Король Севера усмехнулся. «Как хорошо, что моя мать осталась в Винтерфилле», — подумалось ему, «за Севером и моим младшим братом, Риконом, есть кому присмотреть, в мое отсутствие. Только вот, как она воспримет мой указ узаконить Джона и сделать моим наследником». На самом деле, мрачный волк считал, что ситуация с лордами речных земель сложилась как нельзя удачная. Два самых сильных рода связаны с ним родством, и эти дома враждуют между собой. Вне всяких сомнений, они будут видеть в Робби третью сторону, способную все изменить. То есть, в будущем его ждут попытки влияния на его решение от матери и жены. Сейчас Фри на коне, и единственное, что их отделяет от получения власти над всем Трезубцем, отношение остальных лордов. Несмотря на многочисленные браки, лорда-близнецов презирают, А о его семействе ходит много шуток и насмешек. Мой сын обязательно должен пожениться на одной из Маллистер. Связав узами брака третий по силе род речных земель, Старки бы сильно укрепили свою власть. Пока она держится на присяге Эдмура Талли, но кто знает, что взбредет ему в голову каждую минуту. Будет удачей, если он умрет, закралась подлая мыслишка. Можно посадить на трон Риверана Рикона. Бриндин Талли старый бездетен. Черную рыбу можно не опасаться. Покачав в задумчивости головой, Старк обратил внимание на лютоволка, что трусцой бежал рядом с ним. Он сыграл огромное значение в моей победе над долиной. Победа вселила в него уверенность в будущее его королевства. Есть еще надежда отстоять трезубицы за будущую житницу севера. Мрачный волк будет драться до конца. Пока армия простора и запада осадила Харренхолл, Роб успел разбить долинцев и сейчас торопится перейти через близнецы. Вне всяких сомнений, его ждет разговор с Уолдером Фреем. Он потерял 3000 из 13 взятых в битву. Небольшие потери по сравнению с уничтоженной 10-тысячной армией долины. Но даже они весомы, учитывая армаду просторцев под стенами замка Харрена Черного. Лорд Торли ветеран нескольких войн и человек, сумевший разбить демона-трезубца, Роберта Баратиона. И как его победить Роб Старк на самом деле не знал. Небольшие отряды речников уже действуют против вражеской армии, атакуя из-под тишка, убивая дозорных и грабя тыл с провизией. Как только к делу подключится черная рыба, неприятности для Торли только увеличатся. Если учитывать, что теперь железнорожденные грабят побережье Мандера, многие лорды захотят послать отряды для защиты своих земель. Как только войско Торли достаточно поредеет, Старк планирует устроить генеральное сражение. Победа над просторцами даст Старку временную победу в войне. Чтобы собрать новое войско, им понадобится время, но зима близко. Она обещает быть долгой и холодной, и война отложится на многие годы. А что будет дальше? Даже старые боги не знают, что будет дальше. Джон проснулся от холодных прикосновений ветра и тихих разговоров сопровождающих его гвардейцев. Лицо рефлекторно поморщилось, и Сноу незамедлительно встал с земли, осмотревшись. Догорающий костер, несколько десятков гвардейцев в вареной коже и с гербами Старков. «Теперь я тоже Старк, а не Сноу», — пришла унылая мысль. Рядом привстал призрак. Когда-то, еще в детстве он осознал свое положение в этом мире. Бастард, которому повезло, что его отец не бросил в ближайшей канаве, чтобы не опозорить честь рода Старк. Но Эддард Старк взял его в свой замок, дал ему кров и воспитал вместе со своими законными детьми. А теперь, Роб сделал его своим наследником, узаконив. Он отнимает права Рикона на наследство и теперь леди Киэтилин ненавидит его пуще прежнего. Но если так решил король Севера, то кто посмеет оспорить его решение? Видимо, даже его мать больше не властна над ним. Погрев руки, выпив вина и наполнив желудок быстро сваренной похлебкой, Старк приказал двигаться дальше. До Винтерфилла остался день пути. Зима на севере была слишком близка, вот-вот выпадут первые снега, и по дорогам уже будет не пройти. Понадобится время, чтобы появились протоптанные тропы, но на это уйдут недели, если не месяцы. Холодный ветер, бьющийся об лицо, не располагал на воспоминания, но в голову упорно лезли мысли о прошлом. Как он долгое время притворялся своим среди чужих в пристанище одичалых, внутри ненавидя их. Его младший брат был убит дикарями из-за стения и какой-либо любви он не питал к убийцам Брандона. Его отправили с отрядом одичалых за стену. Многие подозревали его в предательстве, но Джон умел убеждать и хорошо прятать свои эмоции. Он спал с одной из одичалых, но это не помешало перерезать ей горло ночью. Он убил половину отряда, но неудача настигла его, его услышали и завязалась драка. Он не смог перебить весь отряд, получил рану, и выжил лишь чудом. Успел сесть на лошадь убитого им старика в покинутом городе. Пока он добирался до Черного замка, рана успела воспалиться и загноиться. Когда он добрался до стены, у него началась лихорадка. Тогда-то, во сне, к нему пришел он. «Раскрой свои крылья, Сноу», — каркала трехглазая ворона, сидящая на ветке чердрева. Он находился в Винтерфилле, Джон это точно знал. Богорощу сердца севера нельзя были спутать или забыть. Со всех сторон его окружали вороны, и все они каркали, и лишь одна говорила: «Раскрой свои крылья, Сноу», — мерзко захохотала ворона с третьим глазом на лбу, — «крылья твое спасение». Он бродил, не понимая, что происходит. Сотни пар маленьких глаз-бусинок следили за его движениями, и это внушало страх. Казалось, птицам это надоело. «Лети, Сноу», — провозгласила ворона с тремя глазами и, отцепившись от ветки чердрева, полетела прямо на Джона. Раздался многоголосый кар, и бастарды атаковали со всех сторон. Проклятые твари облепили его со всех сторон, дерясь клювами и как будто куда-то подталкивая. «Раскрой крылья и стань тем, кем тебе не суждено было никогда стать». Перед глазами оказалась та самая трехглазая ворона. Острый клюв пробил его лоб и снова упал в пруд, погрузившись в воду. Он проснулся перед штурмом черного замка. Одичалые собрались всей ордой, собираясь прорваться через стену. Но король севера послал 500 солдат на помощь дозорным. Штурм захлебнулся кровью, а тех, кто пытался прорваться с другой стороны, перебили сразу же, едва те успели подняться на каменные стены черного замка. И именно после неудачного штурма одичалых, командир северян объявил о желании короля севера забрать теперь уже Старка из дозора, по договору с прежним лордом-командующим. Проблема была в том, что Джиар Мормонт погиб за стеной, а нового лорда-командующего еще не избрали, и начались выборы. Джону запретил участвовать в них командир тех самых северян, возможно, ровесник бастарда, с бородой и черным плащом с белыми солнцами. Харрион Карстерк. В выборах победил Денис Маллистер, и тут же признал клятву Старка недействительной, говоря о каких-то древних прецедентах и договоре с королем Севера. Джона обменяли на сотню новобранцев, которых сейчас тренирует Сирал Лисерторн. И сейчас Джон едет в Винтерфиллу, там, где его ждет ненависть леди Старк, маленький брат Рикон, еще не осознающий, что его опередили в наследстве, и старая опостылевшая опочивальня. Замок был мрачен, подобно его нынешней хозяйке, леди Кейтилин еще горюет о своих погибших детях и муже. Винтерфиллом управлял мистер Лювин. Когда Джон только въехал в Винтерфилл, к нему сразу подошел конюх, огромный мужчина, ростом почти 7 футов. «Милорд», — пробормотал он, беря поводья в свои руки, и сразу повел лошадь в конюшню. Причесанная голова, чистые от волос руки и рыжеватая борода, которой раньше не было. Джон Старк мгновение разглядывал его, пытаясь понять, не видел ли он его. А потом его рот слегка приоткрылся от удивления. Он узнал в нем того глупого и постоянно повторяющегося одно слово конюха. Хадар. Примечание к части. Хадар. Глава 48. Шатер Мирса Тирелла мог похвастаться чем угодно, кроме практичности. Эти в зеленых тонах ткани, облепленные вышитыми позолоченными розами, столы, накрытые множеством яств и напитками, куча слуг, развлечений бесполезных на войне. Все это вызывало скрежет зубов у Ринделла Торли. Его палатка всегда была практичной, небольшой, но удобной, и к такому он излишнему показному богатству не привык. Мистерел, вокруг которого собралась толпа лордов, важно вещал о будущей победе над мрачным волком и возвращении речных земель и севера в лоно Железного Трона. Сидящий недалеко от него Риндел мог только подивиться глупости своего сюзерена. Он ел немного и молчал, а еще наблюдал за остальными. Все привыкли видеть в нем тупого солдафона, человека, одержимого войной и солдатским укладом жизни. В чем-то они были правы, но все забывают, что в первую очередь Риндел Торли был лордом, одним из могущественных лордов простора. Род Торли ведет свое начало от Харлона Охотника и Херндона Рога. Являясь сыновьями Гарта Зеленорукова, они выстроили замок на холме, назвав его Роговым холмом. Риндел считал, что это доказательство того, что род они ведут свой именно от Херндона Рога, а судьба Харлона Охотника была неизвестна. Возможно, он был убит той лесной ведьмой, с которой близнецы делили объятия, а может, он погиб от рук собственного брата. Риндел этим не заморачивался. Они были королями-солдатами, последними, кто принял власть гординеров, и теми, кто больше всех сопротивлялся насаждению веры всемирых в просторе. Но один из лордов Торли все-таки сдался, предпочтя выгоду, а не старую веру предков. Мистерелл отпустил какую-то глупую шутку про северян, и все вокруг натужно засмеялись. Риндел молчал и не улыбался. Все это заметили, но никто не смел упрекнуть его в этом. Даже лорд Хайгардина. Лорд Хайгардина, фыркнул про себя лорд Торли, настоящим хозяином Хайгардина является женщина, старуха, возомнившая, будто она великая интриганка. Но она умрет, и все ее наследие посыплется по глупости сына. И даже внуки королевы шипов не спасут Тиреллов от падения. Торли не позволит. Смотря на своего сюзерена, Риндел увидел в нем своего первого сына, Сэма Торли, глупенького толстяка, уткнувшего свое пухлое от обилия еды лицо в книге. Как хорошо, что он отправил его в ночной дозор. Декан был более подходящим, по мнению лорда Рогового холма, наследником. Он не позволит, чтобы его домом командовала женщина. Тем более, Флорент, лорд Флорент не раз говорил, что отправлять его внука на стену не самая разумная идея. Но Торли был непреклонен. Он знал, что после его смерти Сэмвилл станет марионеткой хитрых лис из ясноводной крепости. Теперь отец его жены сам отправился на стену, а его сын, Аликин, стал лордом ясноводной крепости. Хотя Тиреллы хотели лишить их прав лордства, но тут вмешался лорд-регент Хайтауэры. Укрепление Тиреллов в просторе никому не нравилось. Испив из чаши с сильно разбавленным вином, Торли посмотрел на сидящего рядом Гарлана Тирелла. Тот сидел слева от Ринделла, ближе к своему отцу. Высокий и вполне недурен собой, прозванный галантным за свое поведение в обществе. «В одном вор моей победы по имени Мейс Тирелл оказался лучше меня», — пронеслась неприятная для самого Ринделла мысль. Его сын Дикон сейчас находился в той части огромного лагеря, где сейчас расположилось воинство Рогового холма. Ринделл и сам бы не пошел на очередной пир, устроенный хранителем юга, но не имел такой возможности. Какой это по счету пир за месяц? Третий. Во время осады штормового предела Мейс устраивал несколько пиров каждую неделю, и по одному турниру в месяц. Но все имеет свойство кончаться. Кончился и пышный, по мнению Торли, пир. Все начинали расходиться, и Ринделл покинул шатер Верховного Лорда одним из первых. Отношения с Мейсом Тиреллом не заладились именно с того момента, как тот посмел присвоить его победу в Эшфорде. Сам Торли молчал, никак не показывая своего недовольства, и все подумали, что он принял это. Внутри же Ринделл кипел от гнева и ярости. С тех пор он затаил обиду на Тиреллов из Хайгардена. Идя по протоптанной тропинке огромного, разверзнувшегося на равнине лагеря, Ринделл смотрел на жизнь простых солдат. Вот несколько латников уводят в сторону проститутку, чтобы отдохнуть от тяжелого дня. Латники были в простых одеждах, но Торли догадывался, что они служат дому Амброс, ведь именно их знамена были слишком часто видны в этой части лагеря. Звучал перестук молотков, мерный и немного раздражающий звук заточки клинков, густой дым валил со всех сторон, горели костры, освещающие пространство и служащие для того, чтобы сварить еду для солдат. Звуки заполонили все вокруг, смеялись воины, развлекающиеся игрой в кости, несколько рыцарей спорили о чем-то, бегали мелкие ребятишки, простые оруженосцы, поварята и просто слуги по поручениям своих господ. В речных землях было довольно холодно, но Ринделла защищал плащ, подбитый волчьим мехом, утепленные штаны и толстая рубаха, прикрытая вареной кожей. Торли предпочитал одеваться практично, избегая полных латных доспехов. В бою он считал важным ловкость и быстроту, да и редко вступал в битву, стараясь командовать войском издалека. Вдалеке был виден дремучий лес. В темноте из такого расстояния нельзя было разглядеть чарующую красоту лесов Трезубца, но вне всяких сомнений, что там есть обилие животных, вековых сосен и дубов, вместе с пением птиц и огромным количеством разной мелкой гадости. О, как хотелось Ринделлу пойти на охоту, услышать переливчатые трели соловьев, пение дроздов, стук дятлов, шипение змей, шелест ветра и листьев, треск качающихся молодых деревьев, почувствовать адреналин в крови, медленно подкрадываясь и выпуская стрелу в свою жертву в нужный момент. Слишком давно он не был на охоте. Послышались завывания волков. В речных землях появилось слишком много волчьих стай, терзающие жителей своими нападениями. Говорят, что главарь одной огромной стаи – лютоволк. Как только Торли услышал об этом, в нем сразу же воспылало желание бросить все, взять отряд своих опытных ребят-охотников и поймать лютоволка. Он был бы рад получить голову лютоволка, повесив ее рядом с оленьими рогами в своей опочивальне, как знак о его будущей великой победе. Но Ринделл сдерживал свои желания и продолжал командовать, вместо тупоголового Мейса Тирелла. Сойдет и лютоволк короля Севера. Мрачный волк обещает быть опасным противником, не меньше Роберта Баратиона. Но вопрос в том, что у мрачного волка сейчас опытная и закаленная в боях армия северян и речников, опытные командиры вроде черной рыбы. А у Баратиона и этого не водилось в битве при Эшфорде. Он, наконец, дошел до своей палатки, вход которой сторожили несколько его личных гвардейцев. Внутри его ждало убранство убежденного и практичного аскета. Кровать с жесткой периной и шерстяным одеялом, кресло без каких-либо украшений на подлокотниках и спинках, простой стол, покрытый засохшим лаком, и предметы первой необходимости в походе. На столе была разложена карта речных земель, испещренная точками, с крестами и расставленная фигурками львов, волков и роз. Ринделл быстро подошел к столу, вспоминая все свои мысли перед тем, когда был вынужден отправиться на пир к своему сюзерену. Теперь Харринхолл упал, и пал он довольно быстро. Месяц осады, ложная атака, в то время как отряд бравых парней быстро проник с другой стороны и открыл ворота для армии простора. Командир гарнизона, Галбард Гловер, был взят в плен самим лордом Мисом. Но большая часть войска северян под командованием Руси Болтона ушла за несколько недель до осады. Теперь силы северян и речников как одно целое. «Это не очень хорошо», — покачал головой Ринделл, заглушив возникшую жажду из чаши с разбавленным арбарским. Но проблемы на этом не заканчивались. С каждым днем комариные удары небольших отрядов речников становились все больнее и больнее. Пропадали патрули и провиант. Торли уже поймал несколько вражеских лазутчиков, но они ничего не смогли дать. Умерли от рук палачей, но не сдали местоположение партизан. А теперь еще и воинство простора стало редеть. Железнорожденные вторглись на западные границы, разбив флот Редвина и взяв щитовые острова приступом. Теперь лорд-адмирал в плену, а берега Мандера вновь посетили рейдеры из Железных островов. Ушли флоренты, воспользовавшись поводом и забрав с собой все свое воинство. Акхарты послали отряд в 1000 латников и 200 конных. Их прибрежные земли ощутили первыми ярость железнорожденных. Хейтауэры и те же редвины, что тоже забрали с собой все воинство. Бандаланы и многие другие, более мелкие лорды, чьи земли находятся на побережье Закатного моря. Нас покинуло где-то 5000 пеших и 2000 конных. Недовольно подумал лорд Торли. Будь его воля, все эти флоренты и хейтауэры остались бы на месте, исполняя свой долг до конца. Но Мейс Тиреллу не обладал твердым характером, и поддался уговорам, и отпустив одного вассала на защиту своих земель, не мог не отпустить остальных. Битвы не избежать, но как заманить волчонка на удобную мне позицию, неизвестно. Догорали свечи, и Торли решил, что время сна подошло. Он обдумает все завтра, на свежую голову, не обремененную вином. Львы, волки, драконы и олени, многие великие дома выбрали себе гербом животное или чудовище. Но мои предки оказались мудрее, выбрав охотника, ведь самое опасное существо на земле – это человек. Рыжие огоньки факелов освещали перед ними путь, не позволяя поскользнуться или случайно упасть в неровных полах катакомбы, ведущей к Кайсу. Тибольд Крикхолл шел впереди, во главе сотни солдат. Подземный путь был достаточно широк, чтобы по ширине вместилось по два ряда солдат. Было хорошо слышно шумное дыхание, кашель или кхиканье. Началась глубокая осень, и некоторые стали страдать сезонным обострением. Как сказал мистер наследнику лорда Крейгхолла, это абсолютно нормально и угрозы не несет. У самого Тибольта каких-либо болезней не имелось, с детства он был крепким малым и неплохо владел мечом. Правда, и славы он не заработал, ведь отец всегда оставлял его на управление вотчины, отправляясь на войну с младшими сыновьями и братьями Тибольта. Это всегда бесило его. Но вот ему представился шанс. Впереди, ведя отряд западников, шел невысокий, светловолосый и красивый юноша. Звали его Кинносом Хиллом, и был он бастардом мертвого лорда Киннинга. Один из тех счастливчиков, что смог выжить после падения Кайса и даже умудрился пролезть в постель к Кракенше. Он встретил бастарда совершенно случайно, ведя собранный отряд в сторону Кайса. Сначала тот не поверил его рассказу, но один из рыцарей подтвердил, что Киннос вполне похож лицом на лорда Киннинга, да и слышал, что у того водится бастард. По словам бастарда, после ухода Ашигри и Джойна Вечи в замке осталось немного людей, и с помощью мейстера бастард смог убежать через потайной ход. Тот самый ход, по которому их сейчас ведет везучий внебрачный сын лорда Киннинга. Сейчас, конечно, людей в Кайсе побольше, но против облаченных в стали опытных ветеранов, пираты ничего им противопоставить не смогут. За воротами Кайса их ждут спрятавшийся в лесу отряд в 400 латников и десятка рыцарей. Тибольд, смотря на спину проводника, думал о том, как все будут чествовать его после освобождения Кайса. Слишком долго он оставался в тени отца и младших братьев. Он не уступал в силе Лайлу свирепому вепрю и сегодня докажет это всем. Проход по мере приближения к крепости городу становился шире, и теперь уже солдаты могли идти не в два, а в три ряда. Как сказал Тибольд Киннасхиллу, киннинги построили этот проход века назад и всегда ремонтировали его, как только появятся первые признаки ветхости. Кайс нередко подвергался нападкам железнорожденных, ведь место это было стратегически важным для нападения на берега Запада. Вот лорды киннингов и перестраховались, давая шанс своим потомкам сбежать в случае, если Кайс все-таки падет. Страхи давно почивших лордов подтвердились, а А вот построенный шанс на побег оказался бесполезен. Частично. Выжил и сбежал только бастард. А ведь основатель Кеннингов и сам был железнорожденным, присягнувший королям Запада, внезапно вспомнил Тибольд. Во всех Кеннингах из Кайса течет кровь Герака Шлюхина сына, захватившего Кайс с помощью шлюх. Вот тут вход в темницу Кайса, прошептал внезапно остановившийся бастард. Он обернулся к Тибольду, и тот кивнул двум рослым солдатам, и те полезли по лестнице наверх. С небольшим скрипом, но скрытая в каменном полу крышка, люк, раскрылась, открывая взор на темные своды захваченной крепости города. Темницы были пусты, и никто ее не охранял. Беспечность железнорожденных позволила тихо залезть всей сотне Тибольда. Темницей называлось отдельное здание, стоящее недалеко от замка. Полсотни отправились к воротам, пробираясь по стенам и перебивая дозорных, прежде чем те затрубят тревогу. Остальные же во главе с Тибольдом отправились в другое место. Ясно освещенной мчалась через дымчатые облака подробное и тонкое очертание луна. В лунном свете все было видно, но лишь едва. Но глаза Тибольда ясно увидели повешенных и заколотых раздетых горожан, воткнутые на пике головы бедняк, растерзанный труп Септона, заколотый в своей же септе и распятый на семиконечной звезде. Его отряд шел по полупустому городку, перебивая попавшихся на пути сонных захватчиков и встречая лишь горстки выживших стариков и изнасилованных женщин. Остальных увели в невольничество, гневно подумал Крик Холл, перерезая глотку одному железнорожденному. Какая бессмысленная жестокость. Они ворвались в открытый донжон Кайса стремительно, не дав врагам опомниться. Сам Тибольд первым вошел в казармы и тут же ополоснул своим мечом голову железнорожденного. Не успевшие облачиться, захватчики дрались отчаянно, но безуспешно. Началась резня. Тибольд, словно его древние предки, взревев от ярости и начал рубиться, полностью отдавшись инстинктам. Перерезанные шеи, проткнутые животы, отрубленные руки – все это пролетало мимо глаз Тибольда, пока его тело инстинктивно действовало. «Запад! Запад!» — сквозь зубы прошипел Крик Холл, подходя к упавшему на пол от такой ярости хлипкому железнорожденному. Его испещренное в оспинах лицо в полутьме было поглощено страхом и первородным ужасом от такого зрелища, перепачканного с ног до головы кровью великана, что убил своим мечом многих его сородичей. Меч расколол череп надвое. Так много сил вложил в этот удар Тибольд. Внезапно он понял, что враги кончились, все помещение, бывшие казармы железнорожденных, было залито кровью и забито трупами. Крик Холл. Радостно заорали солдаты, осознав, что они победили. Их было всего полсотни, но они практически перебили весь гарнизон, застав его врасплох. В донжон уже ворвались сотни западников, впущенные той посланной полусотней диверсантов. Несколько десятков островитян заперлись в главном зале, но быстро смастеренный таран прошиб несколькими ударами двери, последние захватчики были перебиты. В плен никого не брали. Ночь сменилась утром. Редкие лучи солнца прорезались через серую хмарь. Но даже эти редкие лучи казались кровавыми и красными от крови, пролитой ночью. Тибольд, стоя на стене, с неким спокойствием наблюдал за этой редкой картиной на западе. После боевого бешенства, эмоции как будто оторвало, и наследник рода Крик Холл воспринимал все отрешенно. «Милорд», — тихо, но четко произнес появившийся рядом Киннас Хилл, — «вскоре он станет Кеннингом, больше некому продолжить род. Скажи мне, Хилл, сколько ладьей железнорожденных у нас теперь в руках, те, что стояли в порту Кайса?» «5», — кратко ответил бастард. «Это хорошо», — улыбнулся сир Тибольд и посмотрел в сторону моря, — «это славно. Время платить по счетам». Глава 49. Тион с воодушевлением на лице отмечал очередную точку на карте крестом. Еще одна деревня разграблена, и вольный капитан, сделавший это, отдаст определенный процент награбленного своему королю, как сюзерену. Он присягнул Грифджою на время и обязан был отдавать четвертую часть награбленного тому, кому дал клятву. Цицерон оказался прекрасным способом узнать, что происходит во многих местах простора. И Грифджия не волновало, что жители этой деревни теперь либо мертвы, либо стали рабами. В последнее время характер его стал сильно меняться в худшую сторону, и люди для него становились цифрами и ресурсами. Опасное изменение, но Тион ничего не мог с собой поделать. Он уже начинает жалеть, что не убежал в Иссос. Мир менялся. Если они победят, Вестерос будет постепенно возвращаться к прежнему устою, который существовал 300 лет назад. Отколовшиеся север и железные острова станут хорошим примером для остальных, Дорны долина Арин имеют возможность заявить о своей независимости и защитить ее благодаря своим географическим преимуществам. Вслед пойдут остальные, если союз Запада и Простора распадется. Вне всяких сомнений, новоиспеченные короли начнут выяснять между собой отношения и на континенте начнутся новые свары. И пока идет эта заварушка, Грейджой планировал восстановить за это время людские ресурсы, закрепить за собой завоеванные территории и, возможно, оторвать себе что-нибудь еще. Это займет целые десятилетия, и пока еще не ясно, что будет впереди. Отложив карту простора, Тион посмотрел на пришедшего в солярий Трехполова. Ларик обзавелся кольчугой, неплохим топором и шлемом с полумаской и крепким наносником, который висел у него на боку. Седовласый, он обзавелся на своем грубом и обветренном лице парочкой шрамов. Трехполый раньше находился на Светлом острове, командуя здешним гарнизоном, но как только началась кампания в просторе, взял его с собой, оставив вместо него одного из лордов с Железных островов. «Что там с железным молотом?» – спросил своего старпома Тион. «Прежний корабль Тиона остался в пайке, и скорее всего, будет продан. Поэтому всю свою команду перенес на флагман, в том числе и старпома. Плюс пополнил ряды. Ремонтируют. Здешние корабельщики вполне неплохи, но уж привыкли работать неспешно. Приходится подгонять». «Правильно, что подгоняешь», — устало улыбнулся Тион и предложил сесть своей правой руке на железном молоте. «Но ты следи за ними, узнай, есть у них семьи и не тронул ли их кто из наших». «Будет сделано», — кивнул Трехполый. «Вина?» — предложил король. «Не откажусь, капитан». Грейджой пододвинул графин, наполненный эрборским, и старпом тут же залил стоящий рядом кубок вином. Несколько глотков, и он продолжил слушать. «Что насчет другого моего поручения?» «Всех овец, коз и коров затащили в свободные посудины и отправили в пайк. Туда загрузили еды, невольников и денег. Где-то 15 кораблей заполнили, ребят поставил из железного молота и некоторых других». На последних словах он замялся. «Ребята надежные. Ну, тогда отправляй в добрый путь, пусть везут. За груз головой отвечаешь», — напомнил Тион Трехпалому. «Весь этот груз был награбленным со щитовых островов. Еще до того, как капитаны Железного флота стали вассалами, король взял свою долю. А почему он это поручил своему старпому, а не очередному лорду с длинной родословной, то ответ кроется в верности. Тиону нужны были люди, не связанные с островной аристократией, верные и умелые. Ларик на роль одного из ближних помощников подходил очень даже кстати. Главное — подкреплять верность наградами». В солярии бывшего лорда Хьюетта наступила тишина. Грейджой первым решил ее нарушить. «Насколько я помню, ты уже участвовал в рейд на простор?» — как бы невзначай спросил Тион, вглядевшись в глаза своего помощника, и именно там посидел. «Мне даже стало интересно, почему люди в свои 20 так просто не сидеют. Это неприятная история, капитан», — стараясь не показывать вида, напрягся Трехполый. «Я тогда еще был молодым и глупым». «Что, не хочешь рассказывать?» — фыркнул Тион. «Ну, я не буду настаивать. Что ж, этот человек умеет хранить молчание, даже если его просит король рассказать свой секрет. Но, разузнать стоит, мне даже стало любопытно». «Благодарю, ваше величество», — вполне искренне произнес Ларик. «Ваш дед был бы доволен вами». «Мой дед?» — переспросил Грейджой. «Квиллан Грейджой, я служил налетчиком на его флагмане. Достаточно долго, чтобы понять, что из себя представлял ваш дед. А вот теперь поподробнее», — в приказном тоне сказал Тион. «Ваш дед был славным воякой, умелым и справедливым капитаном, но и беспощадным, если вы посмеете нарушить его правила на корабле. Не раз мне приходилось видеть, как он бросает с камнем на груди в воду тех наглецов, что посмели это сделать. Это всем и так известно», — разочарованно протянул Грейджой. «Он умер от стрелы в брюхо, верно?» «Да, капитан. Судовой врач пытался спасти, но все было тщетно. Ваш отец в ярости утопил врача, когда лорд Квиллан скончался. Что и стоило ожидать от отца. Стрела в брюхо – это стопроцентный конец в мире средневековья. Трехполый, у тебя есть дети?» «Да, капитан, трое. Старший, сынишка, подрастает, вскоре тому 13 годков стукнет. Я его пока в походы не пускаю». «Правильно, что не пускаешь», — горько хмыкнул Тион. «Дети имеют свойство умирать, например, от меча какого-нибудь рыцаря простора или летнийского воина. Думаю, твой сын, ставший пажом у, например, у сира Хараса или лорда Викториона, станет хорошим воином и, возможно, даже капитаном». Король с любопытством посмотрел на своего старпома. Тот не оплошал и сразу понял, к чему ведет его повелитель. «Вы правы, мой король», — теперь уже по-другому обратился Ларик, понимая важность момента. «Мой сын славный малый и уже неплохо владеет топором. Да, капитан Железного флота с радостью возьмет такого юношу в пажи. Как только компания в просторе закончится, так сразу и возьмет». Их разговор на этом и закончился. Трехполый покинул солярий, и Тион остался один, наедине со своими мыслями и размышлениями. Все больше и больше убеждался король Железных островов в одной из истин, всегда вознаграждая своих слуг и связывая их сильнее к себе любыми способами. Трехполый простолюдин, и не связан кровным родством и долгом служения, как Викторион. Надежда на возвышение, чем не вариант. Не отец так сын сядет у теплого местечка, став капитаном на службе Железного флота. А с дядей Тион договорится, тем более ему действительно был нужен паж. Отголоском чувствовался питомец, пролетающий над берегами простора. Концентрация и вот ощущения усиливаются, и перед глазами Тиона предстают песчаные берега, пение чаек и морские рифы, а также крепости, города и деревни, не тронутые войной. «Все идет по плану», — довольно улыбаясь, пропел Тион. «Мы плывем», — окончательно принял решение Эйгон. Джон Коннингтон впервые ощутил неудовольствие по отношению к своему воспитаннику и сыну Ригора. «Еще рано, Ваше Величество», — постарался образумить он Эйгона, — «золотым мечам нужно оправиться. Они оправятся на кораблях Пинтоса, которые любезно нам предоставил магистр Иллирия», — ответил сын Ригора, не поддавшись словам учителя. «У нас не так много времени. Пока Ланнистеры дерутся со Старками в речных землях, а железнорожденные терзают простор, мы должны воспользоваться шансом. Все игроки заняты и не успеют среагировать». Они находились в Валантисе, под стенами которого расположился один из известных и сильнейших наемных отрядов – «Золотые мечи». Триархи с радостью предоставили странному юноше, которому подчинялись наемники, поместье в городе. Там он и расположился со своими ближними людьми. Поместье могло похвастаться богатыми украшениями повсюду, в мебели, предметах быта и даже на стенах, кои были украшены картинами и изукрашенными валерийскими иконописями, золоченых или посеребренных. В поместье имелся небольшой внутренний дворик с садом, где регулярно прогуливался его воспитанник. Там они и обсуждали свои будущие действия, и все чаще Джон встречал противодействие от сына любимого принца. Рядом с Эйгоном стоял Ролли Дакфилд, по прозвищу Утка. Назвали его так по причине посвящения, уток было слишком много, когда его посвящали в рыцари. Мускулистый мужчина, с лохматой бородой и гривой рыжих волос, стал одной из причин споров с принцем. Эйгон хотел его посвятить в королевскую гвардию, но Коннингтон считал его неподходящим для белого плаща. Слишком свежа была для него память о прошлых гвардейцах короля Эйриса, великих и непобедимых воинов.